творческий профиль, он стал жанром их жизни, но не всем удается держаться на достойном уровне. Некоторые понимают свою задачу несколько примитивно, хорошо показывают чужие лица, но забывают приобрести свое собственное. О таких у меня даже сложилось мнение эпиграмма. Мы все произошли от обезьяны, но каждый путь самостоятельный прошел, а этот видит счастье в подражании, ну, значит, он, как видно, не произошел. Назвав имя Марии Лянской, нельзя не сказать хоть несколько слов об этой феноменально доброй женщине, которая прожила причудливую и даже трагическую жизнь. Дочь бедных родителей из глухого провинциального городка, ничем не примечательная внешне, она, благодаря своему большому таланту и счастливому стечению обстоятельств, стала одной из самых знаменитых шантанных певиц России, или, как тогда говорили, шантанной звездой первой величины. Вокруг нее вертелись десятки поклонников, и она вела типичную жизнь дамы полусвета. Со славой пришло и богатство, денег на шантаны не жалели. В Киеве на Прорезной Мария Ленская имела собственный многоэтажный дом, а пуговицами на ее, по тогдашней моде, высоких ботинках служили бриллианты. Однако близкие ей люди знали, что все это мало ее радует. Выставляя на показ свое богатство, она лишь делала то, что требовалось от шантанной знаменитости. Драгоценная оправа считалась для подобных актрис первой необходимостью. Ведь чем дороже была оправа, тем выше ценилась артистка. Но Мария Ленская умела тратить деньги с более глубоким смыслом. Приезжая в город, где имелся университет или какое-либо другое высшее учебное заведение, она приходила к ректору и спрашивала, много ли студентов задолжали плату за обучение. Узнав сумму, она тут же выписывала чек. Потом она постарела, обеднела и умерла забытая, безвестная, всеми покинутая. Когда вспоминаешь подобные актерские судьбы, невольно приходят на память стихи Беранже. «Она была мечтой поэта. Подайте Христа ради ей». Вот уже сколько десятилетий люди, читая эти строки или слушая песню, с грустью думают о судьбе старой актрисы, впавшей в нищету и просящей подаяния на улицах большого города. Она соперниц не имела. Подайте Христа ради ей. Несчастная, всеми покинутая, бродит она по городу, никем не узнаваемая. Когда-то ее окружало всеобщее признание, успех на сцене, а сегодня подайте Христа ради ей. Поистине трагична судьба постаревшей актрисы в условиях буржуазного общества, если у нее нет близких, которые могли бы о ней позаботиться, или если она не сумела сколотить капиталец. Да и у старых актеров, вынужденных покинуть сцену по возрасту, судьба не лучше. Но если бы Беранже жил в наше время, ему вряд ли бы пришла мысль написать свое знаменитое стихотворение «Нищая». Особенно если бы он побывал в московском или ленинградском доме ветеранов сцены Всероссийского театрального общества. Ленинградский дом ветеранов в свое время был создан по инициативе замечательной русской актрисы Марии Гавриловны Савиной. В те дореволюционные годы, когда по ухабистым извилистым дорогам необъятной страны брели счастливцевы и несчастливцевы из Керчи в Вологду и из Вологды в Керчь, Судьба российских провинциальных актеров была подобна судьбе героини стихотворения Беранже.